865. Гуру. Силу и равновесие утвержденного сможете достигнуть недостижимого, ибо равновесие — великая сила. Подумайте о том, что произошло бы, если бы равновесие магнитных сил в солнечной нашей системе было нарушено. На равновесии держится все, это великая сила.